Марк Рейни. Сферы за пределами звучания. Я никогда не видел отца своего отца. Родители переехали в город задолго до того, как я родился. Хотя до того все поколения нашей семьи, начиная с 18 века, обитали в Виргинских Апалачах. Дедушка жил в старом доме на вершине Коппер-Пика, доме, в котором наша семья жила с того самого времени, как поселилась в этих краях. Ранее мне никогда не приходилось там бывать, и в течение жизни, истории, что получили там свое начало, и образы, и воспоминания отца, все они сложились в некий мысленный портрет, который, как я выяснил, вовсе не сильно расходился с реальностью. Дед умер, его похоронили, дом и землю выставили на продажу. Надо сказать, мне это не очень-то пришлось по душе. Родители сказали, что здание слишком старое и не представляет никакой ценности. Но это решение показалось мне по меньшей мере поспешным. Ибо отец прожил там все юношеские годы и вспоминал те дни с большой теплотой. И тем не менее, о своей семье он рассказывал мало. И я почему-то думал, что он ее стыдится. Почему, я никогда не спрашивал. Но сейчас я сижу и думаю, что, наверное, жизнь в горах весьма отличалась от городской. И кто знает, какие тайны скрывал тот старый дом. В конце концов, он почти два века смотрел своими большими окнами на окружающий мир и многое, наверное, повидал. Мало кто считает Апалачи таинственными или страшными, даже те, кто в них живет. Апалачи, в конце концов, это не то, что скалистые горы или дикие леса Канады. Особой угрозы для человека они не представляют. Ну да, там водится всего несколько видов опасных животных, климат умеренный, человеческие поселения довольно крупные и не так далеко отстоят друг от друга. Но тем не менее горы есть горы, и в них есть уголки, куда редко ступает нога человека. Коппер-Пик, как известно, расположен в Западной Виргинии среди предательских крутых, заросших густыми лесами горных отрогов. Ближайшее к дедовскому дому человеческое жилье находится аж в 12 милях. Это маленькая деревня под названием Баррен-Крик, угнездившаяся в долине между склонами Коппер-Пика, Грозовой и Сигнальный гор. По склону идет всего одна дорога, начинается от дома и доходит до самого шоссе. Последние 10 лет ею никто не пользовался. Дед слишком плохо себя чувствовал, чтобы добраться даже до Баррен-Крика. Я никогда не мог понять, как же он там живет. Впрочем, мы знали, что он нанял человека, который раз в неделю привозил ему продукты и почту из Баррен-Крика. И все же мне оставалось непонятным, как человек столь преклонного возраста, мучимый недугами, может жить один в такой глуши. Но ему там нравилось, и отец даже не решался предложить ему переехать. После смерти деда я решил, что теперь уж точно поеду посмотрю на старый дом. Ведь когда родители его продадут, дорога туда мне и вовсе будет заказана. На работе мне полагался недельный отпуск, так что я, недолго думая, решил, что проведу его на Коппер-Пике. Поехал я туда один, прямиком из Вашингтона, где живу. Отец снабдил меня картами и подробными указаниями. Потрясающие виды холмы и горы, горы и холмы — услаждали мое зрение все то время, пока я ехал по 81-му федеральному шоссе. И это была лучшая часть поездки. К юго-западу от Руанока дорога стала забирать вверх, и зеленые склоны сменились отвесными скальными башнями. А потом я съехал с шоссе на однополосную дорогу на Баррен-Крик и оказался в живописной, необычной, словно с картинки сошедшей местности — сплошные пастбища и леса, редкие фермы и еще более редкие автомобили, что попадались навстречу. Баррен-Крик лежал в нескольких милях от городка под названием Эйкен-Милл. Судя по виду и размеру тамошних домов, жители его не жаловались на недостаток средств. Когда я его проехал, дорога сузилась, и я оказался на весьма круто забирающем вверх горном склоне, к тому же заросшем лесом, через который петляла дорога. Добираясь до Баррен-Крика, я не увидел ни одной машины. В Баррен-Крике, судя по всему, обитало не более 200 человек. Собственно, Весь город состоял из нескольких маленьких зданий по обеим сторонам дороги. Банк, почта, трейлер, раскрашенный в цвета национального флага, крошечный продуктовый магазин и небольшая по размеру забегаловка. Вокруг слонялся местный люд, по большей части деды с повыпавшими зубами, щеголявшие в растянутых футболках и застиранных комбинезонах. Кто-то помахал мне вслед, я ответил на их любезность тем же. Но где-то через милю улица закончилась, и последний оплот цивилизации остался позади. Проселочная дорога свернула направо, прямо в густые леса, на уходящем вверх и вверх склоне горы. Я еще раз сверился с картой и оставленными отцом указаниями, притормозил и съехал на эту дорогу. И понял, что, похоже, добрался до места. Впрочем, то, почему я ехал, трудно было назвать дорогой. Скорее, это была едва выбитая колея, присыпанная гравием. Но, тем не менее, вскоре я увидел впереди Асбери Хаус. Наше фамильное обиталище, отцовское наследие, дом моих дедов и прадедов. Поначалу я изумился его размером. Какой маленький, подумалось мне. На фотографиях он выглядел гораздо внушительнее. А может, среди высоченных деревьев дом казался более низким, чем в объективе фотоаппарата. Вопрос масштаба и пропорций. Однако выглядело все примерно так, как я себе и представлял. Темновато из-за нависающих ветвей, вокруг пахнет, как всегда пахнут старые дома, и этот не очень заметный, но явственный запах разносит весенний ветерок. Траву вокруг дома давно никто не стриг, и она перестала быть газоном. Кругом разрослись корявые кусты, они словно бы взяли старый дом в осаду, собираясь отвоевать обратно свое исконное пространство. Доска на стенах вся пошла пятнами лишайника. И все же дом казался надиво крепким и совсем не дряхлым, и прекрасно вписывался в окружающий природный ландшафт. Я живо представил, как отец, еще маленький мальчик, играет на аккуратно подстриженной траве газона, а из трубы поднимается дым, и по поляне разносится дивный аромат какого-нибудь чудесного вкусного блюда. И я тут же расстроился, представив себе, что вскоре этот чудный старый дом, реликвия прошлых времен и хранитель памяти, окажется в чужих руках, а, скорее всего, пойдет под снос, чтобы на его месте воздвиглось бы какое-нибудь уродливое строение, воплощающее чью-то эстетически сомнительную мечту о том, как должен выглядеть загородный дом. Тщеславясь, в какой-то момент я даже подумал, а не выкупить ли мне наше родовое гнездо. Но потом все подсчитал и понял, что хотя моя профессия художника-графика приносит мне достаточный для пристойного существования доход, я с трудом могу содержать небольшую квартирку в Вашингтоне, что уж говорить об участке с домом, в который я буду наезжать лишь время от времени. А жить здесь постоянно не смогу. В округе навряд ли найдутся люди, готовые предоставить мне работу, соответствующую моим талантам и интересам. В тот первый вечер я обошел дом и окрестности. Разобрав чемодан, я тут же вышел наружу. Еще не стемнело, и мне хотелось насладиться природой в дневном освещении. Я тут же обнаружил пару заросших троп, судя по всему, выбитых моими предками за те два века, что они тут жили. Одна из них вскоре привела меня к прозрачному ключу, из которого брала начало Баррен-Крик. Источник находился чуть выше по склону. Извилистое русло речушки почти повторяло изгибы проселочной дороги. И я пошел вниз по берегу и отшагал довольно приличное расстояние, пока не оказался над уступом не менее 100 футов высотой. Открывавшийся с уступа пейзаж был тих и прекрасен, и столь благотворно подействовал на мои нервы и притупившиеся в городе чувства, что я понял, нужно во что бы то ни стало убедить родителей оставить за собой этот прекрасный дом и участок вокруг него. Вернувшись обратно, я решил тщательно осмотреть дом, а потом уже приступать к приготовлению ужина. Отец передал мне ключи, к тому же они с мамой побывали здесь сразу после кончины деда, забрали все самое ценное и привели дом в порядок. Уж не знаю, что они могли такое отсюда увезти, ибо для меня тут осталась куча призанимательных штуковин. Старинная мебель, книги, фотографии и приличное число струнных музыкальных инструментов, судя по всему, ручной работы. В небольшой задней комнате на стене висели мандолина, классическая гитара, две скрипки и цимбалы, прекрасно сработанные и в отличном состоянии. Наверное, эта комната служила деду мастерской, где он изготавливал все эти инструменты. В крохотном закутке я обнаружил очень-очень старинные книги, радиоприемник, древние модели катушечный магнитофон, производство начала 60-х годов. Кажется, самый современный электроприбор во всем доме. Ха. К счастью, в доме у меня было электричество, вполне исправный водопровод с холодной и горячей водой и туалет, так что ближайшая неделя не грозила мне особыми жизненными трудностями. Стемнело рано. Где-то в 7 я поужинал припасенными сэндвичами и привезенным в термосе охлажденным чаем. На кухне царил порядок, и я решил, что завтра наведаюсь в магазинчик в Барн-Крике и кое-чего докуплю. За едой я листал книги. Некоторые оказались весьма любопытными, в особенности пара томов, посвященных истории здешних мест. Кроме того, мне удалось обнаружить аболициониста Джона Брауна. Красная цена этой книжки — пара долларов, конечно. А рядом — посвященная музыке исследования некоего Мориса Занна под названием «Сферы за пределами звучания». В теории музыки я был так себе, однако меня привлекли странные и необычные иллюстрации. Они-то и вызвали мой горячий интерес. Я неспешно ужинал, а за стенами моего жилища чирикали и подвывали неведомые звери и птицы. Поначалу меня это раздражало и отвлекало. Однако затем я так увлекся, что совершенно позабыл про хоралы, коими меня развлекала местная фауна. Картинки в книге Занна оказались совершенно потрясающими. Чередующиеся гравюры и рисунки изображало весьма фантазийно представленных ящериц и птиц, рыб, скелеты, человеческие и принадлежащие животным, а также странных, жутковато выглядевших чудищ, которые бы прекрасно смотрелись в каком-нибудь научно-фантастическом фильме. Однако, просматривая текст, я с изумлением понял, что это никакое не введение в музыкальную теорию. Так, к примеру, мне попались такие строки. Вибрации именно этой частоты и громкости необходимы для завершения ритуала вызова. А потом такие. При условии, что взятый правильный тон и высота, призывается самая сущность первобытной мощи. Посмотрев на эти загадочные высказывания, я решил, что, кажется, это нужно читать с самого начала. Вскоре стало понятно, что безумные иллюстрации вполне отвечают содержанию книги. Автор исходил из идеи, что музыка способна открывать врата в иные сферы и измерения, дабы совершать не только мысленные, но и физические переходы из одного плана существования в другой. Нужно сказать, что для меня музыка всегда была чем-то большим, чем простое эстетическое переживание. Звуки могут тебя загипнотизировать или вызвать мощный приток сил. Мне нравятся все стили. Я слушаю фолк, джаз, классику и даже рок. Подростком я часами просиживал в наушниках, уносясь на волнах звука. Но Занн постулировал гораздо больше. Он утверждал, что некоторые комбинации тона способны в прямом смысле слова искривлять пространство, а особо подобранные частоты отворяют врата в царство смерти. И не только туда. Конечно, сначала я решил, что передо мной фантастический роман, однако, читая все дальше и дальше, убедился, что в книге множество технических советов, часть из которых оставалась мне непонятной, и, кажется, передо мной лежит чуть ли не инструкция по использованию порталом в другое измерение. За книгой я засиделся допоздна, и хотя многие места показались мне непонятными, мне импонировала серьезность изложения. Она-то и подогревала мой интерес к странному трактату. А прочитав ниже следующее, я едва не запрыгал на стуле от возбуждения. «Я своими глазами видел силы, кои призывают указанные мелодии. Ритм и темп должны выдерживаться идеально. Переход от размера к размеру должен быть моментальным, никаких колебаний и пауз. Обычная настройка ми-ля-ре, соль, си, ми в чистом ля должна быть изменена на ре-бемоль-ля-диез, ми-си-диез, до-ми, чтобы упростить процесс извлечения нужных звуков. Громкость звука, издаваемого каждым инструментом, не должна опускаться ниже 30, и превышать 35 децибелов. Только в таком случае призыв сработает. В зависимости от погодных условий, результат проявляется при условии точного выполнения инструкции в период от 3 минут до часа. Далее в тексте шли развернутые пассажи про иные виды музыкальных воздействий. Однако на меня наибольшее впечатление произвел тезис, что музыка способна преодолевать границы пространства и времени, а потому ее могут слышать существа, обитающие в других измерениях. Конечно, про другие измерения и параллельные миры кто только не писал, и ученые, и фантасты многократно обращались к этой теме. Я еще помню, как Гарри Стил, был такой ведущий на радио, вслух читал эти всевозможные фантастические рассказы и озвучивал их своим прекрасным голосом. Однако впервые в руки мне попался столь подробный и здравый трактат, развивающий эти идеи. А через некоторое время у меня возник вопрос: интересно, а почему такая книга хранилась у деда в библиотеке? И верил ли он сам в то, что в ней написано? Думаю, книга его по меньшей мере заинтересовала, прямо как и меня. К тому же дед, судя по всему, всерьез увлекался музицированием. Титульный лист сообщил мне, что книгу выпустила в свет некая компания в Провиденсе, Род-Айленд, в 1929-м, ограниченным тиражом. Отложив книгу в сторону, я понял, что у меня не на шутку разыгралось воображение, и перспектива остаться в старом доме одному теперь меня скорее пугает, нежели привлекает. Когда же я стал готовиться к отходу ко сну, слух мой неожиданно обострился, как всегда бывает в преддверии опасности. Ножки стула громко и противно заскребли по полу, и по спине у меня пробежала дрожь. Я застыл без движения и затаил дыхание, готовясь услышать нечто. Словом, что-то еще, кроме звериных воплей в окружающий дом чаще. Однако ничего расслышать мне так и не удалось, так что я осторожно прокрался в спальню, застелил широченное дубовое ложе, извлеченными из шкафа свежими простынями, сбросил одежду и нырнул под одеяло. Свет в гостиной я оставил, а дверь оставил приоткрытой. Настолько мне не хотелось оставаться наедине с непроницаемой тьмой горной ночи. Проснулся я рано утром. За окном стояло солнечное веселое утро. Припомнить, когда ж меня одолела дремота, я уснул, но меня не получилось. Но, похоже, я спал крепко и спокойно, и сейчас чувствовал себя посвежевшим и отдохнувшим. От странной тревоги, одолевшей меня вчерашним вечером, не осталось и следа. В ветвях чирикали птицы, весело и беззаботно, как им и положено. В свете дня дом показался мне еще красивее, чем прежде, и теперь мне снова захотелось здесь поселиться и ни в коем случае не продавать участок. С такими мыслями я прыгнул в машину и поехал в Барн-Крик за припасами. Улицы городка в такой час оказались совсем пустынными, однако магазин работал. Хозяин, мистер Эйвери, приветливо поздоровался со мной и спросил, откуда я. В ответ на мои слова, что я, мол, внук Тимоти Эсбери, хозяин лишь пожал плечами и сдержанно выразил свои соболезнования. Похоже, местные жили сами по себе, а дед сам по себе, что и неудивительно. Семья моя, как многие привыкшие жить в лесной глуши люди, предпочитала держаться в стороне ото всех и не очень-то сходилась с соседями. Вернувшись домой, я тут же нажарил себе яичницу с беконом и гренками, а поев, снова засел за более чем странный томище за авторством Мориса Занна. За окном светило яркое солнце, и мрачное ночное очарование книги рассеялось. Она более не казалась извращенным и жутким перечислением некроманских деталей. И я решил, что с сегодняшнего утра, пожалуй, достаточно чтения. Пойду-ка я лучше поброжу по окрестностям и дом исследую. Там ведь наверняка хранилась куча всякой прелюбопытной всячины. Вот почему ближе к 10 я вышел из дома и пошел на север, то есть не туда, куда ходил вчера, а в противоположном направлении. К тому же мне удалось отыскать вполне приметную тропу, тянувшуюся прямо по хребту Копперпика, и я шел по ней, наслаждаясь открывающимся внизу удивительными видами долин и склонов. В полумиле от дома я обнаружил примятую полянку в сени древесных ветвей. Оказалось, это было крошечное кладбище. Из травы торчало дюжины две могильных камней самых разных размеров и вида, очень старых и изглоданных непогодой. Некоторые уже почти скрылись в наползающей буйной растительности. Я прошел в середину к надгробиям, на которых все еще читались надписи. Николас Эсбери, Стюарт Эсбери, надо же, тезка, Сьюзет Эсбери Вашингтон, Джеймс Друид Эсбери, Сара Коллинз Эсбери. Меня крайне впечатлило увиденное, потому что я стоял над могилами предков, чьи имена мне едва ли приходилось слышать все прошлые годы. Здесь само прошлое окружало меня, а в землю возвратились кровь и плоть прародителей. Родители не сказали, где именно похоронили деда. «На нашем фамильном кладбище, в горах», — ограничился краткой ремаркой отец. «А вот сейчас мне было до крайности интересно, где же она, могила деда?» И я раз за разом оглядывал камни, пытаясь отыскать ее, и тут, в дальнем углу, несколько особняком. Точно, да, совсем новый могильный камень над свежим холмиком земли. Я подошел ближе, совершенно уверенный, что отыскал то, что хотел. Так оно и оказалось. Тимоти Кэддон Эсбери, отец моего отца, родившийся в 1910 году. Рядом с могильным камнем, чем-то напоминавшим обелиск, истлевали увядшие цветы. Видно, те самые, что родители возложили на свежую могилу деда. Тоненькие стебли травы прорастали из земляного холмика, и на граните уже проступили бурые пятна плесени. Некоторое время я стоял и не знал, что делать — помолиться? Заплакать? В конце концов я тихо прошептал: «Покойся с миром», ибо не обнаружил в душе более подходящих слов. Но в самом деле, что мы можем сообщить тем, кто уже умер? А потом я развернулся и покинул кладбище, чувствуя себя странным образом растерянным и смущенным, причем непонятно по какой причине. А вот был бы православным христианином и попросил бы Господа, чтобы он простил грехи твоего деда, чувак. Типичное бескультурье, господа. Простите внезапный комментарий, поехали дальше. Некоторое время я бесцельно бродил по округе и в конце концов выбрел к водопадику, тому самому, что обнаружил вчера. Стояла безветренная тишь, и, глядя на крохотные домики и зеленые склоны в долине, я понял, что в голове у меня звучит какая-то непонятно откуда взявшаяся мелодия. Тихая, весьма гармоничная и приятная, но совершенно незнакомая. Я ведь не композитор, так откуда ж у меня в подсознании зародилась музыка, которую мне раньше никогда не приходилось слышать? Размышляя об этом, я постоял на уступе еще немного, а потом решил возвращаться домой. План был такой: легкий ланч, а затем осмотр нескольких шкафов. Я их еще со вчерашнего дня приметил. Кстати, не знаю почему, но меня вдруг одолел интерес к прошлому, ведь до сих пор жизнь прошлых поколений меня как-то не занимала. Время от времени отец заговаривал о прошлых временах, но меня это особо не касалось. А здесь, в отсутствии иных дел и способов себя занять, прошлое вдруг представилось мне заманчиво интересным. Когда я, наконец, добрался до дома, у меня в голове только и мыслей было, что об осмотре шкафов и буфетов. Соорудив себе внушительный сэндвич из сыра и ветчины, я запил его холодным чаем и отправился в спальню на поиски скрытых сокровищ. Родители забрали большую часть одежды и личные вещи деда, однако вскоре я обнаружил трогательную реликвию прошлого. Милые и маленькие наборы для бритья с помазком и опасной бритвой, слегка заржавевшие карманные часы, несколько флаконов одеколона столетней давности, почти нетронутых. В углу лежала стопка книг, Библия, словарь, что-то под названием «Энциклопедия для мальчиков», «Атлас мира», все по меньшей мере 40-летней давности. И тут я заметил несколько картонных коробок с 6-дюймовыми бобинами для того самого катушечного магнитофона, что стоял в гостиной. Я вытащил их из угла все 4. На каждом красовалась надпись поблекшими черными чернилами и весьма неразборчивым почерком, принадлежавшим, судя по всему, моему деду. На двух бобинах записаны были проповеди в местной церкви, на которых дед, видимо, присутствовал, на третьей — радиопередача, датированная 1964-м. А вот на четвертой написано было «ЗАН» и стоял год 66-й. Вот ее-то я тут же и утащу в гостиную, отыскал в углу магнитофон и приготовился внимательно слушать. Оставалось лишь молиться о том, чтобы проигрыватель не вышел из строя за то долгое время, пока им никто не пользовался. Я воткнул вилку в розетку, похоже, все работало. Катушки закрутились, а я стоял в тревожном ожидании, прислушиваясь к потрескиванию и шипению, которое издавал крохотный динамик. И тут я услышал голос. И сразу понял, что он принадлежит деду. Глубокий, медленный, певучий выговор Южной Виргинии. У отца был похожий. Голос звучал неуверенно, и казалось, дед нервничает. Возможно, от того, что не привык наговаривать текст на пленку. Вот что он сказал. Я делаю эту запись, чтобы проверить пару мест из текста Занна. А именно, начиная со страницы 121 и до 128 в книге «Сферы за пределами звучания». Меня зовут Тим Эсбери. Я живу на Копперпике сразу за Барен-Криком, штат Виргиния. И с этой записью мне помогают мои соседи. Джон Юбэнкс, Фред Вортон, Рэй Филипп и Билл Миллер. Я записываю все это во дворе, стоя лицом к вершине горы. Мы повторили некоторые стихи, то есть строчки из книги, но это будет наше первое полное исполнение того, что Зан называет «вызовом». Мы с друзьями читали текст, и мы думаем, что если следовать всем указаниям его автора, то мы действительно получим, как это называется, откровение, как он и предсказывал. И я решил записать все, что мы делаем, на магнитофон. Не знаю, что нас ждет, но если получится, здесь, наверное, станет опасно. Зан пишет, что эти существа с другой страны, они не всегда злые, просто у них природа такая, как у акулы в океане, разрушительная. Как отослать обратно результат вызова? Написано на страницах 135 и 137, и мы неоднократно репетировали эту часть несколько раз на общих собраниях. А еще я хочу сказать, что верю в искренность автора книги. У меня есть доказательства этому. 2 месяца назад я ходил со скрипкой на кладбище и сыграл музыку со страниц 39 и 40, прелюдию к музыке, которая открывает дорогу в царство смерти. И пока играл, я видел, и я уверен в этом, так же, как в том, что сейчас сижу здесь во дворе, как из могил вышли разложившиеся тела моих родичей, встали вокруг меня, и это такая же правда, как то, что я стою обеими ногами на земле. Но я испугался и не стал играть дальше, и они исчезли. Но еще 2 раза ходил на кладбище и слышал странную музыку, хотя там некому было ее играть. Думаю, это такой ответ на приглашение, которое я играл на скрипке. Но я не стал отвечать. И больше я не хожу на кладбище. И тут у меня бешено заколотилось сердце. Я просто поверить не мог своим ушам. Но слушать, тем не менее, продолжил. Страх, что звучал в голосе деда, действовал на меня гипнотически. Хотя, если рассуждать здраво, дед, похоже, был не в себе, когда это записывал. Чувствовалось, что он дико испуган и боится того, что задумал сделать. Однако желание приоткрыть завесу тайны над писаниями Морриса Занна настолько велико, что пересиливало страх перед возможными последствиями. Тут на пленке послышались звуки пощипываемых струн и повизгивания настраиваемых инструментов, судя по всему, как раз тех, что висели в маленькой мастерской рядом с гостиной. Послышались чьи-то неразборчивые реплики, а потом снова заговорил дед. «Так, запишем. Уже темнеет, и мы скоро начнем. Да, мы все немного напуганы, но мы верим, что нам предстоит узнать вещи, да то ли неслыханные, и оно стоит того, чтобы рискнуть. Думаю, что мы достаточно подготовлены, чтобы уберечься в случае чего от опасности». Затем последовала пауза и еще несколько неразборчивых реплик. Затем голос моего деда произнес: «Ну что, готовы?» И через несколько мгновений из динамика донесся неожиданно нестройный звук множества инструментов. Струны резко щипали, дергали и прихлопывали, и эта какофония эхом отдавалась тишине горной ночи, наступившей в этих краях 25 лет тому назад. В разноголосом треньканье трудно было уловить ритм или мелодию. Струны стрекотали, как насекомые, под пробегающимися по ним в немыслимых арпеджио пальцами. Я слышал звуки, какие могла бы издавать группа не умеющих играть на инструментах людей, решившие вдруг изобразить оркестр. И это вовсе не походило на сложное плетение нот и ритма, обладающее нездешними силой и властью. Однако чем дальше я слушал, тем чаще стали мне слышаться обрывки некой нездешней гармонии. Они словно бы приоткрывались на миг в общем хаотическом бряканье и звяканье. Мне стали слышаться звуки, какие не могли издавать струнные, а только духовые, деревянные или медные. Накладываясь друг на друга, мелодичные обертоны мандолины, гитары, скрипки и цимбал составляли звуки, какие мне еще не приходилось слышать даже в самой радикальной электронной музыке. В какофонии стала отчетливо проступать мелодия, явная, но далекая и почти заглушенная неряшливой дурацкой аранжировкой. Я выкрутил до отказа звук, пытаясь уловить последовательность нот, ускользающую от меня. Динамик принялся шипеть и шуметь, и искажать и без того не сильно музыкальное звучание, но я терпеливо прикрыл глаза, прислушиваясь к ускользающей, таящейся гармонии. Да-да, определенно там зарождалась мелодия, в которой сплетались тонкий посвист тростниковой дудочки и глубокие, богатые переливы басов, которые можно извлечь лишь из валторны. А за этой мелодией возникла другая, столь же отчетливая, но тоже практически заглушенная диким бряканьем струнных. И я сидел и слушал. Мысли улетучились у меня из головы, и я просто отдался во власть первозданной энергии, что носилась среди неведомых планов бытия, открывающихся экстатическим восторгом, спокойствием, ужасом и смертной болью. И вдруг все закончилось. Я сидел перед выходящим на задний двор окном дедова дома и смотрел на темный, заволакивающийся ночью лес. Из динамика донеслись звуки опускаемых смычков и инструментов. Я также слышал, как музыканты с облегчением вздыхали. Их трудная задача была выполнена. Целых 2 минуты стояла полная тишина. В конце концов, кто-то спросил. «Ну что, что-то происходит?» Мой дед что-то пробормотал очень тихим голосом, потом четко ответил. «Нет, ничего». Я сидел и слушал напряженную тишину на пленке, представляя себе, как 25 лет тому назад они тоже вот так сидели, настороженно поглядывая по сторонам, округлившимися от страха глазами, нервно потирая потные ладони. Наконец дед сказал. «Ветер крепчает». И впрямь посвист ветра явно усиливался. Звук то нарастал, то становился тише, судя по всему. Время от времени порыв ветра ударял рядом с микрофоном, который стоял где-то на открытом месте, рядом с музыкантами. И тем не менее ничего не происходило. Только птицы в лесу заорали громче. Прошло еще 5 минут. Никто ничего не говорил. И тогда дед сказал следующее. «Ну, в общем, похоже, ничего не происходит. Пока, во всяком случае. Наверное, нужно просто сидеть и ждать. В книге сказано, что это может занять некоторое время, может, погода неподходящая, и наше сообщение никак не может к ним пробиться. Хотя, ну так, если подумать, то лучших условий не надо. Небо ясное, холодно, звук далеко разносится, опять же. Ветер все еще сильный». Я бы сказал, от 5 до 10 миль в час. А может, мы что-то неправильно сыграли. Музыка эта поганая. Она ведь не для человеческих рук предназначена. Но вообще-то мы сделали все, как указано. Здесь, в моем времени, солнце уже намеревалось садиться на своем привычном месте над западным горизонтом. Через час станет совсем темно. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. По дому протянуло ледяным ветерком. Чтоб зря не тратить пленку, я ее остановлю и включу обратно, если что-то вдруг начнет происходить. Черт, как странно-то. Ничего, абсолютно ничего. Вообще ничего не происходит. В динамике щелкнуло. 25 лет тому назад дед остановил пленку. Затем послышался новый щелчок. Он ее включил, правда, непонятно через какое время. Итак, прошло 30 минут. Ничего необычного не происходит. Цикады верещат, как сумасшедшие. Ну, это слышно. Но кроме этого, все как обычно. Мы, конечно, немного разочарованы, но, с другой стороны, это хорошо. Может, оно и к лучшему, а? Что ничего не произошло. Я так думаю, что... Нечего добрым христианам заигрывать силами, о которых только Господь знает всю правду. Конечно, не вся моя родня вела себя как ангелы и праведники. Ха-ха-ха. Все ж знают, что Эсбери гнали лучшие виски за пределами округа Франклин. Но я так думаю, что в глазах Господа это малый грех по сравнению с этим самым заигрыванием с неведомыми силами. Я нахмурился. Вот чего, должно быть, так стыдился отец. Того, что Эсбери, оказывается, гнали подпольные виски. Вот оно, темное прошлое семьи, о котором мне не хотели рассказывать. Отец мой был человеком порядочным и гордым, и, наверное, не мог избавиться от чувства вины за то, что вел свое происхождение от людей, не блиставших добродетелью. Он покинул отчий дом в глуши и сделал успешную карьеру в городе. И, конечно, простецкие замашки и темные делишки его родных стали для него бельмом в глазу. И теперь я сидел и думал, а не скрывали ли от меня других семейных тайн, гораздо более страшных, например, связанных с оккультными увлечениями моих предков. Впрочем, возможно, музыка Морриса Занна была случайным увлечением. А что, если мои прародители владели тайным нездешним знанием с тех пор, как переехали сюда из Старого Света? Я всегда считал себя человеком разумным и хорошо образованным, осторожным, предусмотрительным. И все же интуиция подсказывала мне, что здесь что-то очень нечисто. Инстинкты взяли верх над рассудком, и я не знал, что и думать. Мне стало очень не по себе. Из динамика... Снова послышались щелчки, и дед включил магнитофон. «Прошло 45 минут, по-прежнему ничего. Мы тут с ребятами немного перевели дух и уж не так напуганы. Джон пошел в дом сварить всем кофе. Да, кофе нам сейчас всем понадобится. Ну и хорошо, что ничего не произошло. А может, мы чего-то не то сделали, а может, Господь воспретил, и оно и не случилось. В общем... Если дальше ничего не произойдет, мы все отойдем ко сну со спокойной душой. А потом забуду все, что здесь произошло. Отложу эту книгу на самую дальнюю полку и никогда более к ней не притронусь. Не надо было вообще брать ее у отца. Вот что. Ах, вот оно что. Оказывается, книга сохранялась в нашей семье задолго до того, как ее заполучил дед. Ха, интересно получается. Так что если сегодня ночью ничего такого не случится, я больше ничего записывать не буду. Устал я. И все остальные тоже устали, если честно. Тяжелая нам досталась работенка. Так что, ладно, да чего ж, пора закругляться. Если, конечно, ничего такого потом не случится. В общем, все, отключаюсь. На пленке больше ничего не было, и я очень расстроился. Ну, хоть бы объяснили, чего и зачем, и почему они вообще ввязались в эту авантюру. Ну да, у них ничего не вышло, и в доме я ничего такого особенного не обнаружил. Видимо, это была первая и последняя попытка чего-то подобного. Да и с дедом, похоже, в последующие годы ничего такого таинственного не происходило. А что насчет этой теории в целом? Можно ли ее считать доказанной? Верить ли ее предпосылкам, как верил мой дед? Ну да, музыка, которую я слышал в записи, и впрямь была весьма необычной. Что-то в ней слышалось глубокое и таинственное. Но никакими мистическими свойствами она точно не обладала. Дед мой, похоже, был человеком умным и даже в некотором смысле образованным. И я подумал, что же, интересно, с ним такое могло произойти на кладбище, что он решил продолжить свои эксперименты с книгой Занна. Может, ему все привиделось? Я занервничал, понимая, что тайна не поддавалась разгадке и не собиралась уступать натиску моего энтузиазма. Теоретические выкладки сфер за пределами звучания оказались для меня слишком мудреными. Но неужели никак нельзя дознаться до истины, пусть и другими способами? Может, расспросить соседей, тех, кто помогал деду в тот вечер, если они еще, конечно, живы и пребывают в здравом уме и твердой памяти? И тут я припомнил странную мелодию, что пробралась ко мне в голову после визита на кладбище. А дед, он ведь тоже что-то такое говорил про нездешнюю музыку, что зазвучало там, когда он пришел. Неужели я слышал то же самое через 25 лет? И тут же я понял. Все, надо идти обратно в лес и посмотреть, повторится ли это или нет. Ущербная луна с трудом переваливала через хребет, но я рассчитал, что сумею дойти до кладбища и вернуться до наступления темноты. А завтра начну искать тех, кто аккомпанировал деда во время этой записи. Так что еще не все потеряно. Я выключил магнитофон и уложил катушку обратно в коробку, а потом пошел на кладбище, прихватив с собой на всякий случай фонарик. Ну, вдруг припозднюсь. Главная опасность на тропе — крутой обрыв с одной стороны. И тем не менее мне казалось, что вокруг что-то изменилось, словно бы под влиянием музыки с катушки. Я давно уже не ребенок и давно не испытывал приступов страха и омрачающих душу предчувствий. Однако именно так я себя и чувствовал, пока шел. И хотя мне очень хотелось сказать себе, что все это бред, обойдется, мой внутренний голос звучал не слишком убедительно. До цели я добрался довольно быстро. Кладбище затопило густая тень, солнце уже скрылось за вершинами деревьев. Но я почувствовал что-то не то. Что-то здесь изменилось с тех пор, как побывал здесь последний раз. Меж камнями гуляли крохотные смерчи, вздымая в воздух палую листву и комки земли. В местах, куда не падала тень, расползались темные пятна. Из-под земли донесся глухой гул, словно бы там что-то ворочалось, просыпаясь. А в воздухе плыла музыка, тихая, стонущая, и свист ветра аккомпанировал ей. Я прислушался и расслышал. Да, сквозь шум пробивалась очень гармоничная мелодия. Нет, конечно, сам по себе каждый из этих фактов не виделся чем-то угрожающим или жутким, нет. Однако все вместе создавало это ощущение общей перекошенности, что ли, общей неправильности. Что-то здесь было не так. И тут разум шепнул мне: «Ведь здесь явно творится что-то странное, ибо подобные явления никак нельзя приписать действиям сил природы. И теперь я точно знал, да, безусловно, все это пробудило к жизни музыка Морриса Занна. Но как и почему? Ведь эксперимент деда окончился неудачей. Что изменилось или как это вышло, что я без задних мыслей, проиграв запись на катушке, вызвал к жизни сущность? Или сущности, которые сейчас пытались поцарапаться в нашу реальность? Меня так мучило любопытство, что я даже предположить не мог, что эта музыка обладает подлинным могуществом. И что, черт побери, тут творилось?» Я развернулся и побежал прочь, по тропе, что вела к водопаду. «Прочь отсюда! Надо бежать! И как можно дальше!» За моей спиной тишину разодрал отчаянный, нездешний, дикий крик. «Так не мог кричать человек. Но это было и не животное. А следом раздался другой, и через мгновение ему вторил еще один, и вскоре в лесу зазвучал целый хор голосов, стонущих, словно истязаемые в аду души. Под ногами раскатился протяжный гул, а затем почва сотряслась с такой страшной силой, что у меня не осталось сомнений. Земля разверзлась, из адских полыхающих кладезей выползает в наш бедный мир насельники преисподней. С кладбища донеслись новые леденящие душу вопли, и я припустил сильнее. «В дом, скорее в дом! Почему-то я считал, что смогу в нем укрыться. И вдруг, неожиданно для себя, я вылетел на край уступа, с которого низвергалась в пустоту река. И хорошо, что успел вцепиться в дерево, иначе лететь бы мне вниз вслед за водными струями. Но резкое усилие вывернуло мне плечо, и я задохнулся от боли. И тут взгляд мой обратился на долину. В ней что-то двигалось. Солнце зависло над горизонтом, и на этой стороне горы, обращенной к востоку, глубокий расселенный внизу заливала тень. Но в той темноте двигалась, шевелилась тьма чернее вечерней. Что-то огромное, страшное, и оно ползло по равнине. Не в силах двинуться, я смотрел на эту чудовищную черноту, завороженной ее огромностью. Дыхание остановилось, и на какой-то миг мне показалось, что я проваливаюсь в обморок. Но руки сами продолжали держаться за ствол дерева, и только поэтому я не упал и не погиб. Из леса за моей спиной слышались многочисленные шарканья и царапания, словно бы сквозь листву и ветви протискивалось множество тел. До моих ушей донеслись хриплые стоны и сиплые крики. И, подстегиваемый паникой, я оторвался наконец от дерева и бросился по тропе вниз, ни о чем более не думая. Инстинкт самосохранения подсказывал, что настало время бежать со всех ног, спасая собственную шкуру. В лесу уже совершенно стемнело, и тропа под ногами растворилась в чернильной черноте. Дважды я налетел на дерево лишь по чистой случайности, не распоров себе грудь сломанными ветками. Отлетев от невидимого в темноте ствола, я инстинктивно вытянул вперед руку, ища опоры, и вцепился во что-то влажное и облепленное землей. Оно безвольно свисало с чего-то невидимого. И тут, к ужасу моему, это что-то задвигалось, и я почувствовал, что что-то твердое и холодное обхватило мне запястье. Я инстинктивно отдернул руку, и колышущейся передо мной тени спустила пронзительный вопль. Я бросился вниз по тропе, предательски скользивший у меня под ногами, только бы добраться до дома живым. До того мне часто снились кошмары, в которых я спасался бегством от некой страшной угрозы, и очень часто я находил убежище в машине. В конце концов, мобильность дает надежду на спасение. И вот сейчас я оказался в кошмарной яви, только бы добежать до машины. Завестись и умчаться прочь с этой проклятой горы. И словно в кошмарном сне тьма обволакивала меня, замедляя бег, сбивая с тропы. Несчетное количество раз я оскальзывался и отбивался от хлещущих веток. Наконец, добравшись до дома, я увидел уютный свет в окне кухни. Облегченно вздохнув, понятно, что дом послужит мне лишь временным убежищем, но, по крайней мере, от ужаса меня отделяли крепкие стены. Я влетел в заднюю дверь с грохотом, захлопнул ее за собой и привалился к ней спиной, тяжело дыша. Вещи собирать было некогда. Да и какое мне было до них дело? Надо найти ключи от машины и валить отсюда. Снаружи доносились писки и крики растревоженных ночных существ и испуг, явно звучавший в их некогда радостном чириканье и жужжании, подхлестнул меня. Я влетел в спальню. Ключи лежали на тумбочке рядом с кроватью. Я сгреб их, развернулся и со всех ног побежал к входной двери. Свет остался невыключенным, дом не запертым, но мне было плевать на это. Руки у меня тряслись, когда я открывал дверь машины. В тот же миг из леса за домом донеслись грохот и скрежет. Оглянувшись, я увидел, как шатаются и мотаются из стороны в сторону вершины деревьев. Снова послышались жалостные завывания, причем они слышались все ближе и ближе. От страха у меня перехватило дыхание. Неужели я не успею? Неужели надвигающееся нечто настигнет меня раньше? Я изо всех сил дернул на себя дверцу, шлепнулся на сиденье и огромным усилием воли заставил руку не трястись и аккуратно вставить ключ в зажигание. Как ни странно, мне удалось сделать это с первого раза. Я завел машину и включил фары. Машина стояла носом к дому, и свет фар выхватил из темноты фигуру. Да такую, что я едва не умер со страху. Некогда это было человеком, но в нынешнем обличье существа человеческого почти не осталось. Оно стояло и смотрело на меня, покачиваясь на тонких ножках. Все тело облепляло темное, обросшее зеленым мохом земля. На меня пристально смотрели две черные глазницы в забитом грязью черепе, пустые, но явно зрячие. Некоторое время оно стояло без движения, просто разглядывая меня. И тут из-за угла дома вывернулись еще две похожие фигуры. Они вышли и застыли на месте, не делая попыток приблизиться ко мне. И в воздухе зазвучала та самая безумная таинственная мелодия. И к бесконечному моему ужасу разложившиеся тела принялись кружиться и прыгать, и исполнять замысловатые па в чудовищном, ни на что не похожем танце. В тот же момент над крышей дома нависло нечто огромное и черное, и полностью заслонило робко моргавшие в темном небе звезды. В ночном лесу все стихло. Полностью. Ни ветерка, ни пение птиц, ни стрекота насекомых. Ничего не было слышно. Лишь плыла и звенела нездешняя, непонятно откуда доносящаяся музыка. Жуткие фигуры прекратили свое веселое окружение, повалились на костлявые колени и простерлись перед тем, что непроницаемой чернотой нависло над домом. В голове у меня почти на пределе внутреннего слуха зазвучали тоскливые ноты струнного концерта, исполненного дедом и его друзьями. Я сидел не в силах пошевелиться. Облик нависшего надо мной существа постепенно прояснялся. Оно напоминало членистоногое, только на 20-метровых толстых лапах, которые поддерживали темную массу тела, с которого посверкивали мириады собранных в пучки крохотных мигающих огоньков. Надо мной высилось что-то паукообразное, и тысячи его глаз смотрели явно недружелюбно. Тварь готовилась к прыжку. Разложившиеся мертвецы, все еще простертые в земном поклоне, снова принялись жалобно подвывать. И оно стояло и смотрело на меня, а я понял, почему игра деда в оркестра не сумела призвать это существо, а проигрывание записи справилось с задачей. Я ведь вывернул до отказа звук, чтобы получше расслышать неявные обертоны музыки. Видимо, эта неуловимая мелодия в живом исполнении не набрала децибелов, предписанных текстом Занна. Однако та же самая музыка, но проигранная с должной громкостью, завершила процесс вызова. И тут меня охватил цепенящий ледяной страх. Поскольку попытка не удалась, дед не записал пьесу, которая бы вернула эту жуть обратно в ее родное измерение. Тварь теперь невозможно отослать обратно. И вокруг меня зазвучали странные шепотки и голоса, явно доносящиеся не из привычных нам пространств и времени. Они кружились в воздухе и зудели над ухом, как потревоженные пчелы. Это стало последней каплей. Я врубил заднюю передачу, сдал назад, крутанул руль и помчался прочь от дома. Я гнал быстро, не щадя бедную машину, которая вскрикивала и подскакивала на рытвинах и камнях скверной дороги, и пару раз меня едва не вынесло прочь с тропы прямо в лес. Но я не сбрасывал скорость. Лучше уж врезаться в дерево, чем снова увидеть накликанную музыкой жуть. Наконец я доехал до подножия горы, и, выжав до упора педаль газа, помчался по извилистому шоссе в Барен-Крик. Мне даже не хватило духу посмотреть в зеркало заднего вида. Нет ли за мной погони? Я слишком боялся. Музыка и шепот стихли, однако меня все еще трясло от страха. Заходя в пологий поворот на спуске горы, я увидел Копперпик, и, готов поклясться, черная паучья тень так и заседала на ее вершине, закрывая небо и звезды. Но тут дорога вильнула снова, и Копперпик скрылся из виду раз и навсегда. В Эйкен-Милл я заехал на заправку. Бензина почти не осталось. Я стоял около машины и нервно поглядывал то на счетчик колонки «Быстрее, быстрее!», то на дорогу. Не ползет ли по ней черная многоногая тень? Но нет, ничего такого не произошло. Я отсчитал деньги нервно косящемуся на меня кассиру. Бедняга, наверное, подумал, что перед ним беглый псих из находящейся поблизости клиники Катауба. Выезжая на федеральную трассу, я с облегчением вздохнул. Ничего из ряда вон выходящего так и не случилось, и страх постепенно отпускал меня. Однако я не строю иллюзий. Подлинный ужас ждет меня впереди. То, что призвало в наш мир музыка Морриса Занна, затаилось в горах над Барон-Криком. Отослать тварь обратно можно, лишь сыграв соответствующий музыкальный фрагмент из «Сфер за пределами звучания». А вот единственный экземпляр книги находится в доме моего деда. И даже если я отыщу правильный параграф, кто-то ведь должен будет отыграть эту сложную музыкальную композицию. Но я так и не сумел найти не то что книгу. Я не нашел даже упоминания о существовании такой книги ни в библиотеках, ни у букинистов. Даже в Провиденсе о ней никто не слышал. Но я никогда не вернусь в тот дом в горах. Никогда. Я упросил родителей продать дом, но не ездить туда ни под каким предлогом. Конечно, отец мой остался в полном неведении относительно произошедшего в ту ночь, однако, хотя мои просьбы выглядели по меньшей мере странно и необоснованно, он согласился им уступить, ни о чем не спрашивая. Словно бы и так понял, в чем дело. А настоящий ужас, как я уже говорил, мне еще предстоит испытать, ибо те ожившие мертвецы, без сомнения, были моими родичами. Музыка каким-то образом призвала их бессмертные души в разложившиеся тела, и они до сих пор, наверное, танцуют и простираются в поклонах перед черным властелином царства смерти, что аккорды Морриса Занна выманили из иных миров. И ныне судьба моя решена, ибо родная кровь призывает родную кровь время от времени. Мне слышится та демоническая музыка, словно бы давно умершие Эсбери манят меня за собой. Может, кого-то за чертой и вправду ждет рай, но не меня. Ибо черный паук из инобытия все еще здесь, и для меня врата смерти запечатаны и надежно охраняются. Когда-нибудь придет и мой час, и я тогда превращусь в одну из тех жутких, кружащихся в гротескном танце фигур, что со стонами оплакивают свою участь и склоняются перед своим демоническим повелителем из царства за пределами смерти.